Глава 24. Клятву нарушил. Эффектный облом. А виноват Нил Даймонд. В списке монстров, драться с которыми не рекомендуется, мермеки должны стоять одними из первых. Они нападают группами, плюют кислотой, их клещи прокусывают небесную бронзу. А еще они безобразны. Три муравья-солдата наступали завораживающе шевеля и покачивая десятифутовыми усиками, отвлекая меня от действительной опасности, которую представляли мандибулы. Их клювообразные головы напоминали куриные, с темными плоскими глазами и черными бронированными лицами. Каждая из шести ножек могла бы работать строительной лебедкой. Непропорционально большие, животы трепетали и пульсировали, как вынюхивающие пищу носы. Я молча проклял Зевса. Муравьи были его изобретением. Поговаривали, что он разозлился на какого-то жадину, воровавшего у соседей урожай, и превратил его в первого муравья, от которого и пошел вид, не умеющий ничего другого, кроме как кормиться падалью, красть и давать потомство. Арес бывало шутил, что Зевс, придумывая муравьев, мог бы просто предоставить людей самим себе. Раньше я и сам смеялся над этими шутками. Но теперь, став одним из смертных, забавными их не нахожу. «Никаких резких движений», — предупредил я Мэг, которая, похоже, была вовсе не склонна к каким-то маневрам. Более того, она как будто окаменела. «Пит!» — позвал я. «Что ты делаешь с мермеками, когда они вторгаются на твою территорию?» «Прячусь», — отозвался он и исчез в гейзере. «Хорош помощничек», — проворчал я. «А мы нырнуть не можем?» — спросила Мэг. «Только если тебе хочется свариться заживо в грязной яме с кипятком». Жуки-танки приближались, злобно щелкая челюстями. «Есть идея!» — я снял укулеле. «Ты же вроде бы поклялся не играть», — напомнил Мэг. «Поклялся. Но если бросить эту штуку в сторону, муравьи могут...» Я хотел сказать, что муравьи могут отвлечься на блестящие предметы, оставят нас в покое. При этом мне почему-то не пришло в голову, что с укулеле в руках я сам стал целью еще более привлекательной. Муравьи-солдаты вдруг бросились к нам. Я отшатнулся и вспомнил про гейзер за спиной, когда кожа на лопатках уже запузырилась, а воздух наполнился паром с ароматом Аполлона. «Эй, букашки!» В руках у Мэг блеснули ятаганы. Теперь она сделалась самым ярким пятном на всей поляне. «Остановитесь на секунду и оцените ее поступок». Охваченная ужасом, она могла бы бежать, оставив меня на съедение тварям, но вместо этого пошла на риск, вызвав на себя внимание трех громадных муравьев. Одно дело метать мешки с мусором в уличных забияк. Здесь она продемонстрировала совершенно новый уровень глупости. «Если выживу», — подумал я, — «то, может быть, даже номинирую Мэг Маккафри название лучшей жертвы в следующем сезоне Demi Awards». Два муравья устремились к ней. Третий остался со мной, хотя в какой-то момент все же повернул голову. Воспользовавшись шансом, я метнулся в сторону. Мэг проскочила между двумя противниками, ухитрившись отрубить каждому по одной лапе. Грозные челюсти щелкнули, но поймали только воздух. Воинственные жуки попытались неуклюже развернуться на пяти оставшихся конечностях и стукнулись головами. Между тем третий атаковал меня. Запаниковав, я швырнул в него боевой укулеле. Инструмент угодил неприятелю в лоб и отскочил с неприятным для уха диссонирующим звуком. Я потянул из ножен меч. Не люблю мечи. Оружие мало того, что неэлегантное, так еще и драться им можно только в ближнем бою. Какое неудобство и глупость, если врагов можно поражать стрелами, посылая их через весь мир. Муравей плюнул кислотой, и я попытался отмахнуться от мерзкого снаряда. Идея оказалась не из лучших. Я частенько путаю фехтование с теннисом. Так или иначе... Брызги кислоты попали в глаза самому муравью. Выиграв несколько секунд, я доблестно отступил, триумфально вскинул меч, и только тогда обнаружил, что кислота съела клинок, от которого осталась одна дымящаяся рукоять. «Мэг!» — в отчаянии воззвал я. Девочке было не до меня. Ее мечи метались золотыми арками, то отсекая сегмент ноги, то срезая половинку усика. Никогда еще я не видел столь искусного димахерского боя, хотя в свое время наблюдал в деле всех лучших римских гладиаторов. Увы, против защищающих туловище толстых панцирей ее клинки были бессильны. При всем мастерстве Мэг муравьи имели преимущество в напоре, свирепости и количестве конечностей, а также превосходили ее, пусть и ненамного, по части ядовитости плевков. Мой оппонент щелкнул челюстями. Я уклонился, но бронированная морда врезалась мне в голову. Я пошатнулся и упал. Один ушной канал как будто заполнился расплавленным железом. В глазах потемнело. Неподалеку два других муравья взяли Мэг в клещи и, атакуя кислотными плевками, теснили ее к лесу. Нырнув за дерево, она вынырнула уже только с одним клинком. Попытка контратаки не удалась, и ей снова пришлось укрыться, спасаясь от перекрестного кислотного огня. Колготки на ней дымились, лицо застыло в гримасе боли. «Персик», — пробормотал я, — «где этот бестолковый демон?» Карпоэ не появился. Возможно, его отпугивало присутствие в лесу гейзерных духов или некой другой силы. А может, совет директоров принял какое-то правило против домашних животных. Третий муравей уже навис надо мной. На мандибулах пенилась зеленая слюна, а из пасти воняло даже хуже, чем от рабочих рубах Гефеста. Следующее решение я мог бы объяснить травмой головы. Мог бы сказать, что не соображал, что делаю. Но это неправда. Я был в отчаянии. Мне было страшно. Я хотел помочь Мэг. И еще больше хотел спастись сам. Не видя другого варианта, я метнулся к укулеле. Знаю, знаю, я дал обещание на реке Стикс не играть музыку, пока снова не стану богом. Но даже такая страшная клятва может показаться неважной, когда гигантский муравей изготовился сжечь твое тело кислотой. Я схватил инструмент, перекатился на спину и выдал милую Кэролайн. Даже не принимая в расчет клятву, на нечто подобное я бы решился только в самой чрезвычайной ситуации. Исполнение этой песни чревато взаимным уничтожением. Но ничего другого не оставалось. Я выложился на все 100, направив всю попсовую слащавость из 1970-х. Муравей качнул головой, усики дрогнули. Качаясь, словно пьяный, монстр пополз ко мне. Я вскочил и, повернувшись спиной к гейзеру, затянул припев. Поверьте, хуже вони от рабочих рубах Гефеста может быть только вонь от варящегося в собственной скорлупе Мермека. За спиной у меня вскрикнула Мэг. Обернувшись, я успел увидеть, как из ее руки вылетает второй меч. Один из Мермеков схватил девчонку своими мандибулами, и она упала на землю. «Нет!» — крикнул я. Муравей не переломил ее пополам, а просто держал обмякшую и лишившуюся чувств. «Мэг!» — в отчаянии я снова ударил по струнам укулеле. «Милая Кэролайн!» И ничего. Победа над одним Мермеком отняла все мои силы. Из всего мной написанного это предложение было самым печальным. Я бросился на помощь, но споткнулся и упал. Мир окрасился бледно-желтым. Меня вырвало. Сотрясение, подумал я, стоя на четвереньках. Но что делать? Я уже почти забыл, что был когда-то богом врачевания. Не знаю, сколько я лежал в грязи, минуты или часы, пока мозг медленно ворочался в черепе. К тому времени, когда я поднялся, двух муравьев уже не было. Как не было и Мэг Маккафри.